И как восхитительно выдумал! Это ведь как у Булгакова в записках покойника. Аристарх Платонович, то бишь шаржированный Немирович Данченко, изъявляет в письме, присланном в Москву из Индии, свои претензии к Гангу. По-моему, этой реке чего-то не хватает. Что прелестно, вопреки язвительным намерениям автора. Естественный жест режиссера-художника, для которого сам Божий мир нуждается в улучшении, в режиссуре. Так и здесь. Все замечательно. Париж, ресторан с реликтовой клиентурой. Но чего-то не хватает. Чего? Кого? Бунин умер. Пусть будет Феликс Юсупов. Что это значит? Признания не доставало, точнее, его осязаемого воплощения. Не возразишь, если уж сам Галич по-детски мечтал об издании своих песен, не скрывая этой детскости. Ах, как мне хотелось, мальчишке, проехаться на велосипеде. А теперь, когда та мечта сбылась и перестала быть мечтой, когда в передней пылится ставший ненужным велосипед, ох, как мне хочется взрослому потрогать пальцами книжку и прочесть на обложке фамилию не чью-нибудь, а мою. Прочел не единожды на книжках, изданных там. Получил ли он то, чего хотел в эмиграции? И да, и нет. Да, и нет, нет, нет. Есть норвежский документальный фильм, а в нем кадры, где Галич поет на какой-то эстраде «Когда я вернусь». И вокруг толчется, жует, не слушая черный смуглокожий люд. Видеть это мучительно. Да, он получил свои пластинки и книги, но его эмигрантская участь все-таки хуже многих иных. Тема, сознаю, щекотливая. Испуг впасть в шаблон, живучая самого шаблона. И пугают примеры того, как Алексей Толстой, Маяковский, да хоть бы и Ильф с Петровым, побывавшие в одноэтажной Америке, вернувшись из-за границы, докладывали. Бунин испился, Шаляпин обезголосил, Рахманинов опустошился. Однако что делать? Убеждаюсь, читая, перечитывая, ничто из сочиненного Галичем там не идет ни в какое сравнение с написанным в России. Почему? Причин вижу несколько, в том числе частных, но вот, может быть, основная. Он нуждался в любовно внимающей аудитории. Да какая аудитория? Залы он обрел именно за границей. А нужен ему был круг, кружок. Песня ведь не роман, не поэма. У нее два полюса, два соавтора. Сам поэт и тот, кто внимает. И от качества соучаствующих весьма зависит, получится ли холодноватая декламация, Галича не обошедшая, или мы похоронены где-то под Нарвой, облака, песни про Леночку, про Клима Петровича Коломейцева, про товарища Парамонову, про белые столбы, где шизофреники вяжут веники, а параноики рисуют нолики. Впрочем, кто знает, возможно, во мне говорит ревность. Вот без чего он уж точно не мог обойтись. без ужасного нашего, но такого ему милого быта, без забулдыги стопника, открывшего свою теорию относительности, без того мудреца, что до тонкости изучил ритуал питья на троих и в точности знает, какую позицию надо избрать, деля бутылку. Но тот, кто имеет опыт, тот крайним встает всегда. Как там у Юрия Нагибина? Пижон, внешний человек, греховность, изнеженность. И не скажешь, что все наговор неправда, но есть и та правда, что заверено двумя поэтами, грузином Тицианом Табидзе и Борисом Пастернаком, переведшим его на русский. Не я пишу стихи, они, как повесть, пишут меня, и жизни ход сопровождает их. Что стих, обвал снегов, дохнет и с места сдышит, и заживо схоронит, вот что стих. В этой повести, то есть в самой жизни, которая разворачивает свой сюжет по образу и подобию творчества, совершенно особенный счет. Наступает время, и приходит готовность платить за однажды сделанный выбор многим. И далеко не одним лишь не главным и внешним, вроде комфорта. На кон ставятся и свобода, и жизнь. Галич поставил, и в этом его «согласимся со всеми завистниками» невероятное везение. Ему сказочно повезло, все пошло ему на пользу.